Глава шестая. «Ну-ка, разойдитесь нахер! Дайте хоть бумагу повесить!» «Какой красивый мальчик! За что же его?» «Не твоего ума дело! Рот откроешь, если где-то его встретишь!» Имперский город был слишком большой. Людей было так много, что иногда на улицах было сложно просто протолкнуться. Когда-то давно его пытались обнести стеной, но сейчас эта почти удачная попытка служит просто забором для центральных кварталов, а настоящая защита города – поместье главных кланов, специально вынесенных на периферию города, чтобы вынудить их принять удар в первую очередь. Впрочем, стена в центре города имела еще одну, проявившуюся впоследствии ценность. Прямо сейчас на воротах к внутренним кварталам висело множество листовок с наградами – известных воров, убийц и просто темных практиков, за чью голову назначили награду родственники ими убитых людей. А сегодня множество листовок с этой стены исчезло, просто чтобы освободить место для огромного плаката с печатью имперского дворца. Плаката, обещающего награду за голову 12-летнего мальчика, совсем недавно пробудившего духовную силу. «1000 духовных камней третьего ранга и 5 камней четвертого. «С ума сойти!» — озвучил кто-то из толпы, назначенную за эту маленькую голову награду. «Бедняга и правда сильно нагрешил!» — улыбнулся на площади мускулистый наемник. «За него награда, как за 3 года моей работы. Даже не знаю, идти ли теперь в гробницу старейшины Ворона или на поиски этого мальца». «Точно! Гробница откроется снова, а такой жирный ягненок появляется нечасто». «Не зря я сегодня в столицу приехал». Подобные пересуды вспыхнули вначале у стены, а затем и во всем имперском городе, в каждом уголке, где так или иначе могли появиться сильные практики, наемники или любые жадные до наживы ублюдки, появлялся этот плакат. В то же время на окраине города по широкой дороге медленно катилась длинная повозка. Небольшой деревянный короб для извозчика и длинный стальной каркас, который был ничем иным, как клеткой для рабов или преступников. Длинная повозка, запряженная парой магических зверей, медленно катилась из города, встречая на своем пути и простых людей, и тех, кто уже видел развешанные по городу листовки. Каждый наемник считал своим долгом в эту повозку заглянуть, однако видел там только десяток потрепанных детей. Кто-то выглядел нормально, кто-то не очень, а был один, на кого смотреть действительно было жалко. Грязный, слепой, с перевязанными глазами пацан и в одежде, которая воняла так, что подойти к этому ребенку люди реально брезговали. «Черт, мы же умрем, если будем вместе с ним ехать!» Если снаружи людям было плохо, то внутри было все еще хуже. Один из детей в этой клетке просто умирал от вони, так как сидел к этому парню ближе всех. «Он что, реально эти шмотки с какого-то трупа снял? Где он ее нашел? В канаве?» «Заткнитесь там!» — рявкнул хозяин этой повозки, обернувшись назад. «В первой же реке помоется, а вообще деньги не пахнут. Ха-ха-ха-ха!» «Эй, слепой, ты откуда вообще взялся?» Его сосед еще раз попытался подать голос, но тут же снова получил выговор от хозяина повозки. В этот раз, получив не только его слово, но и резкий удар по телу толстым хлыстом. Не сильно страшный, но достаточно увесистый, чтобы убедить мальчика действительно заткнуться и проглотить все возмущения. Что же до слепого, то он ему так и не ответил, словно ему просто было наплевать. С самого начала он знал, что ему нужно оказаться от этих земель как можно дальше, и он знал, что придется рискнуть. В мире, где все решает сила, смерть — обычное дело. Там, где смерть встречается просто повсеместно, встретить детей без родителей — тоже абсолютно привычная картина. А для такого огромного города, как имперская столица, это явление даже не картина, бедствие. Детей на улицах иногда бывает просто слишком много. Империи это не нравится. А раз так, то она не против заплатить, чтобы подобную проблему решить. А раз империя платит, то будут и те, кто захотят эти деньги получить. И Азар это знал. Даже если он был ленив, он хорошо учился. Не потому, что хотел, а потому, что легко все запоминал. Ему всегда все легко давалось, а быть сыном влиятельного клана вынуждало его учиться много. И часто. Правда, тогда он еще не представлял, как именно эти легко полученные знания ему пригодятся. Сидя в углу своей повозки, Азар обхватил руками колени и утопил в них голову, словно избегая окружающего мира. Но вот духовным зрением он видел абсолютно все. В клубах золотой дымки он видел людей, что на него смотрят, иногда с сочувствием, иногда с раздражением, но почти всегда с настоящим и искренним презрением. Видел извозчика, который его вез. Этот мужик был таким толстым, что походил на шар. Однако все его круглое тело испускало ауру яркого серого цвета. И Азар был уверен, что этот человек силен. Он был не слабее его учителя. И в этом городе, хоть и не было недостатка в таких людях, они все же встречались тут нечасто. Значит, эта сила не была чем-то, чем обладал каждый второй встречный. Набив клетку такими же детьми, как Азар, этот толстяк получил деньги и теперь ехал из города избавляться от проблемы. Ехал этих детей продавать. Первому, кто решит их купить. Первому, кто хорошо заплатит и как можно дальше от столицы. Лучший вариант – сбежать из этого города как можно дальше. Именно поэтому Азар решил рискнуть. Стальная повозка медленно выкатилась из города, миновав и городские улицы, и огромный пригородный базар. Загрузилась товаром почти до отказа и стала медленно ускоряться, оставляя за спиной имперский город. Два мощных зверя могли тащить ее несколько дней без сна и отдыха, и сам владелец повозки был достаточно сильным, чтобы мало о чем переживать. Но все же, достигнув первой встречной реки, он остановил повозку и повернулся к детям, плача почти кровавыми слезами. «Эй, слепой, иди немедленно отмойся, мать твою! Ты что, реально свои шмотки с какого-то трупа снял, а?»